Глава 15. Телефон капитана был переключен на инфразвуковой звонок, поскольку его жена была полностью лишена инфраслуха. Сам он тоже был не слишком талантлив, однако отличить вибрацию кондиционера от простого наигрыша мог. Обычно мог, но накануне капитан выпил. Просто так, сам собой, но за двоих. А потому не услышал звонка и был разбужен шлепком супруги по голому животу. Очень даже больно. «Упс!» Вырвалось у него, и он сел на кровати, таращась в темноту. От шума сработал ночник, и в спальне стало светлее. «Ты что, с ума сошла, Хлоя?» «А почему твой телефон трезвонит, а ты храпишь, как ни в чем не бывало?» Проорала жена, и ее злое лицо в этот момент потеряло весь омолаживающий эффект, на который капитан Линвард 3 года откладывал деньги. Это был его подарок – отражательный диск из генометалла, вставляемый в основание черепа пациента. Он растворялся в течение 5-7 лет, и все это время пациент выглядел на 15 лет моложе. Однако резкие эмоции нивелировали этот эффект – нельзя было ни смеяться, ни плакать, ни злиться. «Это железка! Она загудела, словно колокол!» Продолжала орать Хлоя. «Да-да, я понял, дорогая. Я не учел, что диск может воспринимать инфразвонок. Извини еще раз». И, подхватив телефон, капитан в пижаме выскочил в коридор, плотно прикрыл за собой дверь и только после этого ответил. «Алло, капитан Линвард слушает». «Сэр, это лейтенант Ройлис. Извините за поздний звонок. Просто обстоятельства так сложились, что...» «Ты что, лейтенант, совсем охренел?» Капитан покосился на дверь спальни и поспешил перейти в гостиную. «Я спрашиваю, ты совсем охренел? Ты знаешь, который сейчас час? Чуть тебе не спится?» «Я сегодня дежурный по управлению, сэр. Я понимаю, что сейчас ночь, но вы сами говорили, звонить в любое время, когда появится информация на объект. А она появилась». «Какой там еще объект?» – переспросил капитан, хотя сразу понял, о ком идет речь. Для него было важно, чтобы лейтенант не особенно зацикливался на этом задании и впоследствии нигде не поднимал этой темы. «Ну так вы же мне папку давали с материалами, и там были описаны несколько объектов поиска. И вот теперь, по приметам, один похожий нашелся». «И какой же?» «Савояр». «Савояр», — повторил капитан. «Я уже и забыл, о чем речь шла. Дело-то давнее, и теперь уже не так актуально». «Правда? Выходит, я зря вас побеспокоил». В голосе лейтенанта послышалось разочарование. «Да ладно тебе, я ж сам тебя попросил. Так что спасибо, и я обязательно учту этот твой успех». «Ну так какой же это успех, сэр, если ничего уже не нужно?» «Да нужно, нужно. Я постараюсь это куда-то пристроить. Ты мне главное обстоятельства опиши». «Обстоятельства стандартные, сэр. Я бы даже сказал, совершенно случайные. Наружка Северного района и еще одна бригада управления работали по бандам по программе борьбы с организованной преступностью. Ну и оказалось, что бандиты ищут кого-то. Наши полюбопытствовали, подняли кое-какой материал, агентов. И оказалось, что мафиози ищут этого самого Савояра. Я, как увидел предвариловку, потребовал отработать конкретно, но он уже куда-то залег». «А где залег-то? В городе?» «Я думаю, в пригороде, в северной части». «Ну и ладненько, лейтенант. Хорошо поработал. Спасибо. Спокойной тебе смены, а я пойду спать».